Спустя день после нападения. Глава 9. Конор. В субботу утром криминалисты все еще осматривали дом Чейза, и Конор Рид поехал на место происшествия. Все изменилось. Теперь они знали, что ДНК принадлежала Клэр, и предполагали, веревку использовали для того, чтобы повесить Клэр на стропильной балке, которая треснула под ее весом. Потеря крови при нападении была возможна, но количество и характер кровавых отпечатков на машине и вокруг нее наводили Конора на мысль, что женщину избили, возможно, ударили ножом. Пока что Гриффин Чейз был последним, кто, как известно, видел Клэр в пятницу утром, примерно в 7:45. Она не появилась на причале, как планировала, и так и не приехала в галерею. Место преступления было обнаружено Конором, Гриффином и Беном Маркхэмом около 5:30 вечера, а команда криминалистов начала работать в доме час спустя. Это обеспечивало приблизительно 10-часовое окно, когда могло произойти нападение. Судя по крови в гараже, особенно по еще не до конца свернувшейся луже возле правого колеса, временные рамки сократились до 2 часов. Судмедэксперт предположил, что на нее напали не ранее 3:30 после полудня. Ральф Перри, еще один полицейский Блэкхолла, находящийся не при исполнении, сидел в своей машине на въезде на частную дорогу, которая вела в Катамаунт-Блафф, и помахал Конору, когда тот подъехал. Конор опустил стекло. Перри сделал то же самое. «Как дела?» — поинтересовался Конор. «Напряженное утро. Сами знаете, люди хотят поглазеть. То, что это богатая семья, вызывает еще больше интерес. Это да плюс обычные нарушители, которые пытаются проникнуть на частный пляж. Я просто говорю им, как добраться до национального парка». Конор кивнул и беспрепятственно проехал на грузовике убойного отдела. Он увидел дом Чейза. Следователи ходили между гаражом и фургоном в перчатках и бахилах. Катамаунт-Блафф с одной стороны омывался водами пролива Лонг-Айленд, а с трех сторон был окружен болотистыми землями и 500 акрами густого прибрежного леса. 4 семьи, которые основали Блафф в конце 19 столетия, распорядились сохранить природные земли от застройки. Один участок вырубили в 1906 году, и пруды стали источником льда зимой. На исторических картах была показана заброшенная ледяная хижина, а также ряд пещер в выступах скал, которые граничили с одним из солончаков. Кроме дорожки для повозок, которая вела к ледяной хижине, лес не имел доступов для транспортных средств. Пожалуй, не предлагал он особых удобств и для любого человеческого вторжения. Конор ожидал, что жители Блафа проложат тропы для пеших прогулок или проходы до охотничьих и рыболовных угодий, но в документах оговаривалось, что эта земля навсегда останется девственной. Помимо дома Чейза, частную дорогу использовали еще 3 дома, и их обитатели допросили. Старая ледяная хижина рядом с прудом Локвуда и недалеко от главной дороги была проверена. Никаких следов Клэр не найдено. В углу валялись несколько пивных банок и пакетов с мусором от фастфуда, указывающих на то, что в какой-то момент этой хижиной кто-то пользовался. Возможно, это было место для вечеринок подростков. Прошлым вечером привлекли поисковых собак, но они потеряли след Клэр на грунтовой дороге всего в 15 ярдах от дома Чейзов. Кто-то мог спрятать автомобиль там, где Клэр ее не увидела бы. Напав из засады, подозреваемый мог погрузить ее в машину и уехать вместе с ней. И отдельные признаки такого варианта развития событий действительно имелись. Несколько автомобилей парковались на этом месте в течение некоторого времени. Когда ему сказали, что там найдены отпечатки шин грузовиков и различных марок и моделей автомобилей, Чейз предположил, что тут парковались рабочие, а также гости, когда Клэр с Гриффином устраивали вечеринки. Вокруг дома цвели цветы. Клумбы выглядели ухоженными. Конор задался вопросом, был ли у Чейзов садовник или Клэр сама ухаживала за ними. Представить, чтобы этим занимался Гриффин, Конор вообще не мог. Может быть, группа рабочих по ландшафтному садоводству оставила недавние следы? А может, это был нападавший на Клэр? Похитил ли он ее или забрал ее тело? Хотя судебные следователи сфотографировали следы шин и сняли отпечатки, абсолютно точно определить последовательность их появления не представлялось возможным. Коннору необходимо было получить список всех профильных специалистов, которые работали на территории Чейзов. Коннор заметил полицейского дорожной службы Пегги МакКейб, которая стояла возле входной двери. Они помахали друг другу. Он работал с ней раньше. После убийства Бет Латроп, когда МакКейб была городским полицейским. Она была местной, родилась и выросла в Блэк-Холле. Коннор взял на заметку спросить ее, знает ли она Чейзов. Прошлым вечером следователи допросили Коффинов и Локвудов. Хоуков не было дома, и Коннор намеревался заехать к ним сегодня, чтобы задать несколько вопросов. Все четыре семьи дружили. Собственно говоря, всего две недели назад они все собрались в доме у Коффинов на ежегодную встречу общества Катамаунт. Там подавались коктейли и закуски. Эта встреча была также негласным собранием участников предвыборной кампании, на которой соседи поднимали тосты за Гриффина, баллотировавшегося на пост губернатора, и выписывали чеки на крупные суммы. Весь вчерашний день Нил Коффин провел на работе в Хартфорде, где работал страховым менеджером. Абигейл владела студией йоги в городе и вела занятия, которые начинались в 3 дня. Она не видела Клэр в течение дня и вернулась домой в 7:30 вечера, после того, как заехала на открытие выставки Клэр. Как Чейзом и Хоуком, Нилу Коффину было за 40. Абигейл была на 2 года моложе. Уэйд и Элеонора Локвуды, которым было под 80, выехали из дома на разных машинах, но в одно время, в 5 вечера. Уэйд отправился на встречу с друзьями в клуб, которому принадлежал, а Элеонора — в город, чтобы присутствовать на открытии выставки Клэр. Они не видели Клэр весь день, не заметили никаких транспортных средств, кроме грузовика FedEx, направлявшегося к дому Чейза, когда выезжали со своей подъездной дорожки. Уэйд сообщил, что это было ровно в 5 вечера. Он служил на флоте, воевал во Вьетнаме, затем вернулся в свой родовой дом в Катамаунт-Блафф, чтобы завести семью. Уэйд унаследовал землю и здание на песчаной прибрежной территории Истерли. Со временем он построил много складов для коммерческого использования и роскошных кондоминиумов. Леонора полагала, что видела, как Клэр проезжала мимо в районе полудня, но не могла быть уверена, уезжала ли Клэр или возвращалась в Катамаунт. Еще Леонора не могла с уверенностью сказать, когда это было. Она не исключала и вариант накануне. Уэйд выразил недовольство неточностью жены. Коннор не видел перед домом коробки FedEx, когда приехал туда прошлым вечером. Он позвонил их диспетчеру в Норвич, и та сказала, что доставки не было. Клэр заказала сама вывоз. Она была постоянным клиентом, часто отправляла свои работы коллекционерам, но водитель не нашел посылку. Когда Коннор шел по дороге, чтобы встретиться с Хоуками, он услышал звуки блюза, доносившиеся из их дома. Катамаунт-Блафф казался таким спокойным и консервативным, что Коннор обрадовался этим звукам. На круговой подъездной дорожке стояли 2 седана «Мерседес» и грузовик банкетной службы. Дом выглядел как зеркальное отражение дома Чейзов, крытый черепицей, просторный, построенный более 100 лет назад, стоивший целое состояние. Коннор позвонил в дверь, и спустя минуту дверь открыл мужчина. «Мистер Хоук?» — спросил Коннор. «Нет», — ответил он, — «я разбираю оборудование для вечеринки, а они на заднем дворе. Пойдемте, я вас проведу». Если не считать картин на стенах, интерьер дома был чисто белым, как и кухня Чейзов. Белые стены, мебель, ковры на деревянных полах. Стены украшали абстрактные картины в красных и розовых тонах, служившие резким контрастом остальному интерьеру. На треноге у панорамного окна стоял телескоп, и Коннор заметил, что он был направлен в сторону дома Чейзов. Стеклянные двери выходили на бассейн с бирюзовой водой, сверкающей на солнце. Столы и стулья были расставлены, и команда рабочих разбирала и складывала их на тележки. У бара стояла парочка и снимала красные, белые и синие праздничные декорации. Женщина повернулась, заметила Конора и что-то сказала мужчине. Она была худой блондинкой с кольцами на пальцах и браслетами на запястьях, в платье того же малинового оттенка, как некоторые из картин в доме. Конор подошел к паре. «Привет, это вы звонили? Вы из полиции?» — спросила она. «Да», — ответил Конор. «Я детектив Рид. Миссис Хоук?» «Слоан, пожалуйста. А это мой муж, Эдвард». Они все пожали друг другу руки. Оба выглядели серьезными. Эдвард был высоким, с каштановыми волосами, мускулистым, но слегка округлившимся в талии. На нем были выцветшие красные шорты и расстегнутая белая рубашка на выпуск. На нагрудном кармане вышита маленькая эмблема — черная птица с расправленными крыльями и сжимающая в когтях знамя. Конор уже видел такую раньше. «Мы хотим помочь, чем сможем», — произнес Эдвард. «Клэр никогда бы не сбежала», — качая головой, произнесла Слоан. «Никогда, если вы об этом думаете». «Почему я должен так думать?» — спросил Конор. «У всех браков бывают проблемы», — ответила она, глядя вниз. «Юристы не всегда понимают, каково это — наблюдать за миром и превращать его в искусство». «Это она обо мне», — сказал Эдвард. «Вы юрист?» — поинтересовался Конор. «Да», — кивнул Эдвард в ответ. «Корпоративное право. Мой офис в Истерли». Конор заметил, что снова смотрит на эмблему на нагрудном кармане Эдварда. Он был почти уверен, что видел такой же на одной из рубашек Гриффина Чейза. «И на случай, если вы еще не догадались, Слоан художница», — добавил Эдвард. «Она нарисовала те шедевры в гостиной». «Что случилось с Клэр?» — спросила Слоан, отмахнувшись от комплимента мужа. «Я не могу вынести неизвестности». «Две трагедии в один и тот же день», — сказал Эдвард. «Он имеет в виду Салли Бенсон, взрыв на катере», — пояснила Слоан. Интуиция Конора обострилась. Делом Бенсонов занимался старый напарник Конора, и Джен рассказал ему о том, что сказал Дэн Бенсон. Они добрались до нее. Через несколько часов, когда анестезия прошла, он заявил, что не помнит такого, и сказал, что Салли была расстроена, и, возможно, ее неосторожность вызвала взрыв. Две местные женщины, пострадавшие от насилия в один и тот же день, это казалось слишком большим совпадением. Могла бы быть связь между тем, что случилось с обеими женщинами. «Вы знаете Салли Бенсон?» — спросил Конор. Слоан не ответила. Эдвард уставился в землю. «Да», — произнесла Слоан, — «мы ее знаем». «Вы близкие друзья с обеими женщинами?» — поинтересовался Конор. «По иронии судьбы, Клэр и Гриффин познакомили нас с Салли», — ответил Эдвард. «Она выполнила для нас кое-какую работу по оформлению интерьера». Его глаза покраснели, и Конор почувствовал, что Эдвард сдерживает эмоции. «Но Клэр, да, мы очень хорошие друзья и с ней, и с Гриффином». «Это правда, миссис Хоук?» — спросил Конор. «Определенно», — ответила Слоан, и ее глаза наполнились слезами. «Я едва знаю Салли, но Клэр... одна из моих самых близких подруг. Мы поддерживаем работу друг друга. Когда дела идут плохо, мы всегда рядом друг с другом». Она расплакалась и не смогла продолжать. «Можете мне пояснить, что значит, когда дела идут плохо?» — поинтересовался Конор. Слоан уставилась вниз, ее плечи сильно тряслись, она явно пыталась скрыть, что плачет. Эдвард обнял Слоан. «У Клэр был сложный период с мальчиками Гриффина. Ну, с Фордом, во всяком случае. Ему не нравится, что у него есть мачеха, и он может быть настоящим придурком по отношению к ней. Откровенно говоря, по отношению ко всем. Он съехал из дома. Александр тоже, хотя они с Клэр ладят намного лучше». «Но они уже все равно были довольно взрослыми, чтобы жить дома», — шмыгая носом, добавила Слоан. «По крайней мере, сейчас они приносят пользу». «Если присмотр за домом, можно считать пользой», — вставил Эдвард. «Ладно, я полагаю, им за это платят». «А что такого делает Форд, что беспокоит Клэр?» — спросил Конор. «Он агрессивный», — ответила Слоан. «Два дня назад он заявился в студию Клэр, когда я была там с ней, и наговорил ужасных вещей. Он был пьян». «Что он сказал?» «Да я едва помню», — ответила Слоан. «Помочь может любая мелочь», — настаивал Конор. Слоан откашлялась. «Глупости о том, что ей здесь не место, что этот дом принадлежит его семье, что она вышла замуж за его отца сразу после отъезда его матери, потому что хотела денег, как будто она когда-нибудь...» «Так чем мы можем вам помочь?» — резко спросил Эдвард, перебивая жену. «Не хочу показаться грубым, просто мы очень расстроены. Мы всегда организовываем вечеринку в честь Дня Поминовения. В этом году она должна была послужить еще и мероприятием по сбору средств для компании Гриффина. Но из-за пропажи Клэр мы решили отменить праздник». «Кто-нибудь из вас видел вчера Клэр?» — спросил Конор и увидел, как они в унисон покачали головами. «Нет», — ответил Эдвард, бросив взгляд на жену. «Я был в офисе, а Слоан бегала по магазинам, готовясь к вечеринке». «Весь день?» — спросил Конор. «Много хлопот с организацией», — ответила она, глядя на Эдварда. «Знаете, приходится делать вид, что все в порядке». «В порядке?» — переспросил Конор. Она не ответила. «Когда вы были дома?» «Ну, я уехала в середине утра, вернулась пообедать и поплавать, а затем снова уехала. Я отправилась на открытие выставки Клэр с Леонорой и Абигейл. Потом заметила вас в галерее. Собственно говоря, я видела, как вы уходили вместе с Гриффином. Полагаю, именно тогда вы приехали сюда и обнаружили, что она пропала, верно?» «Вы видели Клэр, пока были дома?» — спросил Конор, оставив ее вопрос без ответа. «Нет», — сказала она. «И это разрывает мне сердце. Я думала забежать к ней после обеда, просто чтобы обнять ее и морально поддержать перед показом. Но подумала, что она может быть занята подготовкой к выставке или какими-то последними штрихами к одному конкретному произведению. Оно имело для нее особое значение, она хотела придержать его подольше». «И что это была за работа?» — поинтересовался Конор. «Костяшка», — ответила Слоан. «Пожалуй, она вызывает беспокойство». Конор кивнул, вспоминая скелет руки. «А вы знаете, почему она так много значила для Клэр?» «Она сказала, что вдохновением для ее создания послужило что-то, что она увидела в молодости». «Хорошо», — произнес Конор, вспоминая, что Клэр спросила у него за ужином в понедельник вечером. «В любом случае», — произнесла Слоан, хмурясь, — «я не пошла к ней домой. А если бы сходила, все могло быть по-другому». «Да, тебя тоже могли ударить дубинкой или ножом и повесить», — сказал Эдвард и перевел взгляд на Конора. «Конечно, вы задаетесь вопросом, откуда я знаю, потому что все это не является достоянием общественности. Гриффин рассказал мне, что вы нашли в гараже. Столько крови, это ужасно». «Она должна быть жива», — произнесла Слоан, и на ее глазах выступили слезы. «Да, мы должны надеяться», — сказал Эдвард. И снова Конора поразило выражение его лица. «Еще что-нибудь?» «Пока все», — ответил Конор. Он хотел было отвернуться, но остановился. «Еще одна вещь, совершенно не относящаяся к делу». «Это эмблема», — сказал он, указывая на карман рубашки Эдварда. «Ах, это», — промолвила Слоан, — «это его секретное общество». Рука Эдварда сильнее сжалась вокруг ее плеч. «Это герб мужского клуба, которому я принадлежу. Слоан считает, что женщинам тоже должно быть позволено присоединиться». «Клуб в последний понедельник». «По правде говоря, мы с Клэр просто считаем, что это глупо», — ответила Слоан. «Так значит, Гриффин тоже его член?» — спросил Конор. Эдвард бросил на Слоан сердитый взгляд и не ответил. Она напряглась и сдержанно кивнула. «А Дэн Бенсон?» Никто из них не ответил. Конор поблагодарил их и ушел. Его поразило то, как оперативно Эдвард прервал Слоан, когда она упомянула, что мир тесен. Как успешно он сменил тему. Еще интереснее было то, что Эдвард явно не хотел, чтобы Слоан озвучивала, что Гриффин принадлежит к тому же мужскому клубу — «Тайное общество». Он разузнает побольше об этом в последнем понедельнике, поинтересуется, был ли Дэн Бенсон его членом, и поговорит с Фордом Чейзом, узнает, насколько сильно ему не нравилось, что Клэр переехала в его семейный дом в Катамаунт-Блафф.